Глава вторая. Француз. Я не понимаю, как вы, швейцарцы, можете сражаться за деньги. Вот мы, французы, сражаемся только ради чести и славы. Швейцарец. Просто каждый воюет за то, чего ему не хватает. Из разговора в таверне. Предположение, что сходняк, или как его здесь величали, великий круг честных мужей Руси начнется через 3 дня, грешило истинно английским педантизмом. Уже неделю с лишним в город съезжались нарочитые мужи со своими дружинами, так что крепостные стены не могли уже вместить толпище конных и оружных людей, ожидающих начала обещанного толковища. Вынужденная пауза помогла мне прийти в себя, и я уже выходил на улицу подышать условно свежим воздухом и послушать городские сплетни. Слухи по городу носились разные. От страшных историй про то, как мы с Лисом до смерти забили несчастного тролля, до недобрых вестей о диких степных кочевниках, перекрывших великий шелковый путь, отчего баснословно возросли цены на восточные ткани, благовония и искусные золотые украшения, привозимые из-за Хвалынского моря. Но один слух, даже не слух, а скорее известие, занимало всех. «Ничего», — говорили сведущие люди своим менее осведомленным собеседникам, «почитай, завтра уже и начнется. Вот Муромец приедет». Завтра наступало, а неизвестный мне Муромец все не ехал и не ехал. «Долог путь из-за моря», — объясняли сведущие. «Знать тайными тропами добирается». Прогуливаясь вдоль лавок гостиного двора, я как-то к радости своей наткнулся на любекского купца Хельмута Штолля. В прошлом году мне довелось сопровождать его из Любека в Шверин, и, насколько я мог судить, ловкий торговец остался вполне доволен предоставленной ему охраной. «О, Вальдар! Никак не ожидал тебя здесь увидеть! Что тебя привело сюда, старина?» Обрадованный купец возбужденно грохнул своей окованной палкой о дубовый настил мостовой. «Да вот, недавно оправился от раны, теперь без дела». «А я слыхал, будто у тебя появилась славная служба при Шверинском дворе». Торговец хитро покосился на меня, давая понять, что ему известны кое-какие подробности моих неусыпных вахт при особе ее сиятельства. «Я и говорю, только что оправился от раны». Тяжкий вздох и свежий шрам на лбу, похоже, вполне объяснили купцу нынешнее положение дел вчерашнего фаворита. «Ну ничего, ничего, бывает. Пошли, я тебя угощу чарочкой другой». После обещанного количества чарок наш разговор стал куда задушевнее. «Послушай, Хельмут», — спросил я, ставя на выскобленную столешницу недопитую медовуху. «Ты не знаешь, быть может, кто-нибудь из торговых гостей собирается идти в Константинополь?» Собеседник посмотрел на меня с удивлением и отрицательно покачал головой. «Не, не слышал. Да куда уж, время-то прошло, а путь поди не близкий. Разве что в Константинополе зиму сидеть, да и то. Нет, никто сейчас туда не пойдет. Быть может, хоть до Киева. До Киева? Вряд ли. Хотя сейчас об этом наверняка не скажешь. Вот Муромец приедет, там видно будет». Я вопросительно поднял брови. Каким образом от неизвестного мне Муромца зависело движение торговых караванов, было непонятно. Но довольно твердая надежда по окончании задания добраться с какими-нибудь купцами в Греки, а уж затем с византийцами до заветной камеры перехода близ Иерусалима, рушилась на глазах. «Если хочешь, по осени пойдем в Любек», — видя мое расстроенное лицо, предложил Хельмут. Я энергично замотал головой. «Понятно. Может, ты и прав. С графом Кенрихом шутки плохи». Я только вздохнул. «А людей-то у тебя много?» 6 десятков. «Немало. Со мной Лис Венедин со своими». Штоль присвистнул. «Как же вы вместе-то оказались?» «О, подожди, подожди! Выходит, сказка о том, как вы на острове с троллем ботались, не сказка вовсе?» «Чистейшая правда. Лиса за моей головой послали. Мы на островок высадились, чтоб все разом порешить, а там тролль, ну и сам понимаешь». «Та! Ну и дела творятся. Послушай, ты сам видишь, что происходит кругом. Скоро на Руси такое начнется, чего сколь свет стоит, не видывали. Вот Муромец не сегодня, завтра приедет, и почитай начнется». «Да что начнется-то?» Сделанный наивностью поинтересовался я, понимая, что моему старому знакомцу известно много больше, чем он рассказывает. «Захочешь — увидишь», — с таинственным видом отрезал торговый гость. «Я тебе одно скажу. Если пожелаешь, могу ему самому о тебе слово молвить». «Кому самому-то?» «Ну, Муромцу, конечно. У него для тех, кто с мечом, копьем и луком управляется, сейчас много работы сыщется». Он хотел что-то еще добавить, но появившийся в этот момент запыхавшийся приказчик сообщил, что хозяина в лавке требует какой-то очень важный покупатель. «Как смеркается, ко мне зайдешь, то говорим», — на ходу бросил Хельмут, кидая на стол серебряную монету. Вечером того же дня по городу разнеслась весть. Приехал. Передаваемая из уст в уста, эта новость со скоростью степного пожара обошла, казалось, все 100 000 жителей северной столицы Руси, всех заезжих иноземцев, всех витязей с их дружинами, начинавшими уже чудить в корчмах в ожидании обещанного явления. «Капитан, ты слышал?» Раздался на канале закрытой связи возбужденный голос моего друга. «Он таки приехал!» «Ты имеешь в виду Муромца?» «Ну, конечно. Кого же еще?» «Очень мило с его стороны. Но, честно говоря, я не совсем понимаю, по какому поводу весь этот ажиотаж». «О, капитан, ну ты темный, шо совесть тирана. Ты ничего не слышал о Муромце?» «Ну, честно говоря, нет». «Бедняжка, ну тогда внимай». Мне было слышно, как Лис вдохнул побольше воздуха, готовясь перейти на эпический тон. «У некотором царстве, у некотором государстве...» или нет, лучше так. «Было то у стародавние времена, мне о том деды сказывали, а они от своих дедов слыхивали». «Лис, вернемся к Муромцу». «Да мы от него и не уходили». «В общем так, есть у нашего народа такой национальный герой, Илья Муромец». «Я помню, ты его еще при Пугачеве отправил гулять по техасским прериям». «О, именно он. Так вот, у него и у жены его, Ульяны, был сын, нареченный у честь крестного отца, князя Владимира Киевского, также Володимиром. С тех пор, стало быть, так и повелось, что старший сын в роду Муровцев либо Илья, либо Володимир, а наш Володимир. Род этот дал так много славных богатырей, защитников земли русской, что в народных сказаниях все они слились в одного бессмертного Илью Муромца». «Забавно. Но никаких «но». Володимир Ильич Муромец еще в молодые годы продемонстрировал изрядную ратную доблесть и был послан великим князем Всеволодом, воеводой-посадником, в Украину Залесскую». «Куда?» «Есть у Руси такая пограничная территория. Украина Залесская. Края дикие, лесистые, бездорожье полное. Столица ее зовется Москвой. Вот там Володимир Свет Ильич воевода и сидел. Год сидел, второй, пятый, десятый. Короче. А короче были княжения великих князей. Причем все короче и короче. Вот тогда-то Муромец выступил с призывом собрать землю русскую воедино, як при князе Владимире Красносолнышко. Надо сказать, идея была услышана». «Даже так?» «Да. Собралась дюжина князей, объединилась и раскатала дружину Володимира Ильича, шо бог камбалу. Однако, як водиться, герою удалось уйти і скритися у чужедальних краях. Носило його там лет 10, і, як сам видиш, виносило. Видал, якое войско собралось? Говорят, даже князья Мстислав Киевский и Святополк Туровский прибыли. Жаль только, что вони не в заморский поход собираются. Почему? Вот ты странный. Да потому что у нас имеются два бесхозных корабля, и куда их девать непонятно. В Византию на них не пойдешь, на Волоках застрянут, а здесь стоят не ровен час хозяин хватится. Стуканет ему кто из ганзейцев, что нас в Новгороде видел. Примчится он за своим барахлишком, а заодно и за нами, и выдаст господин великий Новгород, если не нас, то и их, не моргнув глазом, поскольку, як ни крути, а наши транспортные средства сейчас в угоны значатся. Лис, судя по столь длинному вступлению, ты явно что-то задумал. Я? Задумал? Да я буквально загнан в угол. Не хочу тебе огорчать, но наше финансовое положение напоминает положение покойника. Грожь в зубы и по пятаху на каждый глаз. Еще день-другой, и дружина начнет разбегаться. Благо, наниматься здесь есть кому. А без дружины наш статус опускается, сам знаешь, куда. Лис был, несомненно, прав. Вожак, растерявший дружину, мог претендовать не более чем на место рядового ратника под чьим-нибудь стягом. Не слишком удобная позиция для добычи стратегической информации. Хорошо. И что ты предлагаешь? Як минимум, найти купца, якому можно было бы хоть у полцены загнать два левых кога. Где только такого лоха найти, да еще у середины сезона? Я слегка поморщился. Манера Лисы изъясняться в выражениях, не входящих в основную часть толкового словаря, временами доводила меня до судорог. «Насчет простаков я тебе ничем помочь не могу. Вряд ли ты их сыщешь среди новгородских купцов». «Ну да, они здесь уси голова, им палец у рот не клади». «Я тут встретил Хельмута Штоле. Помнишь тот самый торговец, которого я в прошлом году сопровождал в Шверин? Так вот, сейчас иду к нему в лавку, заодно могу спросить о кораблях. Сам-то он их, понятное дело, не купит, чего ради ему нарушать соглашение Ганзейского союза. Но, может, что подскажет». «А-а-а! Ну-ну, поспрашивай. А я пока в порту подсуечусь. Ладно, до связи. Будут новости, звони». Лавка Хельмута Штоля встретила меня суматошным движением. «Чего изволит славный Витязь?» Поспешил ко мне один из расторопных приказчиков, по достоинству оценив пурпурный плащ и золотую фибулу с яхонтами, скреплявшую его. «Хозяин в лавке?» Приказчик вновь смерил меня оценивающим взглядом, очевидно пытаясь понять, достоин ли я того, чтобы из-за моего визита беспокоить достопочтенного купца. «Он сейчас очень занят. Может быть... я смогу вам помочь», — неуверенно сказал он, очевидно предвидя бурную реакцию на подобный ответ. «Пожалуй. Ступай к хозяину и сообщи, что его ожидает Вальдар Ингварсон». На лице приказчика отразилась работа мысли, сравнимая по энергоемкости со строительством тоннеля под Ла-Маншем. По всей видимости, дело, которым был занят его шеф, являлось настолько важным, что исправный служака не осмеливался потревожить его даже на краткий миг. «О, господин Вальдар! А я-то думаю, ваш это голос или нет?» — послышалось у меня за спиной. Кнут, доверенный слуга именитого торгового гостя Хельмута Штоля, вынурнул из-за моего плеча неслышно, как тень. «Хозяин предупредил, что вы должны прийти!» Он указал рукой на дверь, ведущую из лавки в личные покои купца. «Пойдемте, я провожу вас. А ты ступай к покупателям», — сказал он приказчику. Моего предупредительного провожатого я знал без малого год. Он был воплощенное дружелюбие и доброжелательность. Всегда усердный и готовый к услугам. Вот только манера вечно оказываться за спиной и несколько странная для слуги почтенного торговца привычка таскать в рукаве острый, как шпиговальная игла, стилет вызывали странное ощущение ухабистости его торгового пути. Мы прошли по темному коридору, ориентируясь почти на ощупь, и вышли во внутренний двор, где находился скрытый за дубовым чистоколом высокий купеческий терем. «Подождите чуть-чуть, я сейчас!» Кнут остановил меня возле резного крыльца. «Только доложу!» Его не было минут пять, потом он вновь появился, приглашая меня подняться в хоромы. «Ну, что, я, пожалуй, пойду. Ни к чему, чтоб нас видели вместе!» Донеслось из-за неплотно прикрытой двери. «Не беспокойтесь, это верный человек. Я за него ручаюсь». Кому принадлежал первый голос, я не знал, но готов был поклясться, что его собеседником был мой давний знакомец Хельмут Штоль. «К тому же он весьма славный воин. Думаю, такой вам придется кстати. В прошлом году я собственными глазами видел, как он сразил трех разбойников, напавших на наш лагерь. На них был полный доспех, а этот молодец успел лишь выхватить меч да обмотать руку плащом. И что вы думаете? Кнут еще трупил в сигнальный рог, а негодяи уже валялись на земле, плавая в собственной крови». «Хорошо, хорошо. Пусть приходит завтра на площадь, посмотрим, чего он стоит. А здесь мне с ним говорить не о чем, да и незачем», — нетерпеливо пророкотал незнакомый голос. «Наверное, вы правы. Кнут, профути господина через тайный ход. Да так, чтоб ни одна шифая душа не видела». Выждав еще немного, я постучал. «Да, входи!» — донеслось из-за двери. Я переступил порог. Купец сидел на широком ларе, уперев взгляд в какие-то записи. Светлица была пуста, и, судя по первозданному порядку, царившему в ней, уже не первый час. «Быстро здесь меняют декорации. Проходи, Фальтар!» — произнес купец, радушно поднимаясь мне навстречу. Из соседней комнаты появился кнут с блюдом, уставленным восточными яствами, наверняка приберегаемыми хозяином для дорогих гостей. «Постой с отверью, кнут! Да, распорядись, чтобы нас не беспокоили!» Слуга молча поклонился и вышел из комнаты, оставляя нас наедине. «Укощайся, Фальдар!» — начал мой давний знакомец. «Ты говорил, что сейчас без работы. Или, может, ты что уже сыскал?» «Сыщешь тут!» Я скривился, будто от зубной боли. «Отчего же нет? Видел, какое воинство собирается? Нечто вас со своих не примут!» Я посмотрел на своего бывшего работодателя. «Принять-то, наверное, примут. Да только я что-то не слыхал, чтобы в этом войске набирали наемников. А людей мне чем-то кормить надо». «Та-тела!» С видимой печалью в голосе протянул торговый гость. «Шесть десятков голодных ртов — не шутка. Чем же мне тебе помочь?» Он тщательно поскреб затылок, имитируя натужную работу мозга. «Может, найдешь мне покупателя на два кога?» — бросил я вопрос в пространство. «Два кога?» — переспросил купец, внезапно оживляясь, и, помолчав, добавил уже почти безразлично. «Твои или...» «Или...» «Потому отдам за полцены. До осени досидеть, а там, надеюсь, найдется кто из имперских гостей. К Фридриху пойду. Он, я слышал, крестовый поход затевает». «Он его уже лет 10 затевает, никак не затеет. Я бы на твоем месте на него не рассчитывал. Он хозяин не из приятных, а корабли... Но в коротце их не возьмут. Им со Швериным ссориться не с руки. Канзейцы, понятное дело, тоже. Разве что... Фенецианцам предложить. Там сейчас наши корабли очень в цене. Вот только как они мимо Киля пойдут. Голштейн со Шверином в союзе». Я развел руками. «Ладно, подумаем. Да ты угощайся. Всю вашу рафу я не накормлю, но тебя-то хоть до отвала. «А, постой! Какой же я дурак!» Купец хлопнул себя ладонью по лбу. «У меня есть для тебя и твоих парней прекрасное дело!» Можно было поклясться, что мысль об этом прекрасном деле ни на минуту не оставляла предприимчивого гонзейца весь сегодняшний вечер. Но раз уж гостеприимному хозяину отчего-то вздумалось слегка облапошить незадачливого гостя, почему бы не дать ему возможность поверить, что затея удалась? Я вопросительно взглянул на Штоля, принимая вид воплощенного внимания и полной готовности к действию. «Послушай, Фальтар, ты знаешь, кто такой Володимир Муромец?» «В городе рассказывают». «Что же именно?» «Витязь славного рода, проливал кровушку за Русь. Говорят, что против князей дрался, а потом скитался, бог знает где. Теперь вернулся и, как я погляжу, снова готов к драке». «Оно все так. Но дело в том, что выступает сей Витязь за Единую Русь, а Единая Русь стала быть единой пошлины, и князьего разбоя меньше. Так что торговля оживет, страна окрепнет, а там, глядишь, он и путь на восток расчистит». Более всего в вдохновенном монологе Хельмута меня повеселило заявление о расчистке пути на восток. Однако рассказывать купцу о том, какие неисчислимые полчища надвигаются на Русь из-за диких степей, было по меньшей мере странно. Откуда бы мне, северянину, знать такие подробности из жизни Орды? Штоль говорил еще довольно долго, явно стараясь произвести на меня впечатление грандиозностью замыслов. Он был бы, вероятно, весьма удивлен, когда бы узнал, что в моей исправно кивающей голове роятся сейчас видения сказочного Хорезма, вернее, еще более древнего, чем сам Хорезм, тонущего в струящихся песках забытого города в пустыне Кызылкум, где, скрытый от чужих глаз, ожидает нас с лисом камера перехода. «Та вот беда! Голова у муромца отчаянная, прямиком в самую гущу лезет. Не ровен час поляжет в пою, и конец делу. Так я и думаю, а что, ежели я тебя с твоим отрядом найму муромца оперегать? Стражу он себе набирать не желает, так уж ты просто держись поблизости да примечай, где какая беда да опасность может случиться. Ну, а от меня, да что там, от всех ганзейцев, теперь любая помощь будет». «Что-то это мне напоминает», — усмехнулся я про себя. «По-моему, меня решили завербовать в темную». Конечно, в том, что говорил почтенный представитель Ганзы, был резон. Вот только окончание разговора, нечаянного подслушанного мною под дверью, даже не столько слова, сколько тон, которым они были произнесены, наводили меня на мысль, что все совсем не так просто, как пытается представить мне добрый любекский купец. Одно уж во всяком случае можно было утверждать наверняка. Нанимая меня, Хельмут и те, кто стоял за ним, желали обезопасить не столько жизнь могучего ревнителя российской государственности, сколько свои вложения в развитие торговли на Востоке. Однако то, что кристально ясно члену Британской палаты лордов Вальдару Камдилу, лорду Камбертону, вовсе ни к чему наемнику без роду и племени, а потому я лишь сдвинул брови к переносице и закинул в рот оторванную от соблазнительной кисти виноградину. «Все это хорошо звучит. Но, во-первых, я еще не слышал, о какой сумме идет речь. А во-вторых, я уже говорил, что у меня с недавних пор есть боевой побратим», — неспешно заметил я, смакуя ягоду. «Та-та, лис Венетин!» — кивнул Штоль. «Он самый, и я не могу принимать такое решение без него». Словно дождавшись упоминания о своей персоне, в ту же секунду на канале связи прорезался голос моего побратима-напарника. «Алло, капитан, ты еще трезвый?» — с непонятным восторгом в голосе завопил он. Даже не притрагивался. «Сочувствую. Ладно, о тяготах и лишениях потом. Ты говорил, что у тебя в Новгороде есть знакомый ганзейский купец? Да, я сейчас у него. Он как раз предлагает одну занятную работенку. Позже, капитан, позже. Работа не хрен. Стояла и стоять будет. Тут клиент на наши плавсредства томится. Породы лопух первозданос раскидистый. Ти би мог притащити на пристань к озеру свого торговця і побродити з ним по пірсу, розглядувати кораблі, а лучше всього тикає у них пальцем. Що ти задумав? Нервно почав я, зная на практиці, що після проведення в житті очередного лісовського плана в місті нам лучше більше не задержуватися. Капітан, усе буде пучком! Операция под поэтическим названием «Лис у сапогах» или «Новые похождения маркиза Карабаса». Твое дело побродить с умным лицом по пирсу, а потом подойти ко мне и заявить, что ты берешь оба корабля. За любые деньги.